Глава 23. В клетке. После того, как Дженай забрали с корабля, он опустился на посадочную площадку, и двери моей тюрьмы открылись. На выходе из корабля меня ждал отряд солдат под командованием офицера. Руки мне сковали тяжелыми цепями. Я не сопротивлялся. Мне было все равно. Затем меня спустили на лифте на землю. Воины, которые вели меня, впервые видели такое страшилище. Они с опаской поглядывали на меня. На улице я привлек всеобщее внимание, и вскоре меня сунули во флайер, чтобы отвезти во дворец. Наземные флайеры – это привычное средство передвижения в марсианских городах. Высота полета не превышает сотни футов, а максимальная скорость – 60 миль в час. Уличное движение в Амхоре осуществляется по воздушным дорогам, направленным с севера на юг и с запада на восток. Эти пути никогда не пересекаются, так как проходят на разных уровнях над землей. Поэтому для поворота достаточно ненамного спуститься или подняться. Места для посадки расположены довольно часто и находятся на высоте 60 футов над землей. Я так подробно рассказываю о системе уличного движения на Барсуме, потому что из воспоминаний Джона Картера знаю, какой беспорядок царит на улицах земных городов. Я думаю, что землянам было бы полезно перенять нашу систему и использовать для движения наземные флайеры. Дворец, который был целью нашего путешествия, занимал площадь более 80 акров. Собственно, не только дворец, но и все прилегающие территории. Улицы, которые вели к дворцу, были кварталами богатых жителей. Здесь же находились лучшие отели и магазины. Амхор был маленьким городом, но городом назывался по праву, так как остальные города Барсума, за исключением некоторых, являлись просто большими деревнями. Основным занятием Амхора было разведение тотов и цитидаров. Раньше они использовались как средство передвижения, теперь же их выращивали на мясо. Амхор экспортировал мясные продукты в Дахор, Фандал и Тунул. Амхор был настоящей меккой для торговцев всего мира, которые любили не только зарабатывать деньги, но и весело тратить их. А тратить было где. Да, это был довольно интересный город, но разве можно было насладиться им из клетки в зоологическом саду, куда меня посадили через несколько минут по прибытии к задним воротам дворца? В засаде по обеим сторонам улицы находились клетки, где содержались представители животного мира Барсума. Это было веселое развлечение для жителей города, ходивших по улице, доступ на которую в дневные часы был свободен. Уникальной особенностью засада принца Джалхада являлось то, что он поместил туда не только зверей, но и представителей человеческих рас. В клетке слева от меня находился огромный зеленый человек с клыками и четырьмя руками. Справа – красный человек из Птарса. Здесь же были тоты, цитидары, большие белые обезьяны, свирепые волосатые чудовища, очень похожие на человека и, может быть, самые опасные из всех зверей. Здесь же были и два апта, арктические чудовища из далекого Акара. Они были покрыты белой шерстью, и у них было 6 ног. 4 короткие и сильные служили, собственно, ногами, а 2 другие, безволосые, росли от мощной короткой шеи и были снабжены пальцами. Как говорил мне Джон Картер, их головы и рты были похожими на гиппопотамии, за исключением того, что на нижней челюсти у них было 2 острых рога. В других клетках я видел бенсов, колотов, дарсинов, орлуков, ситов, сараков, ульсио и многих других животных, насекомых и людей, включая даже колдана, одного из самых странных паукообразных людей из Бантума. Но когда меня посадили в клетку, я стал самым ценным экспонатом выставки. Должен признать, что я был самым уродливым среди самых страшных созданий в этом зоосаду. Возможно, со временем я стал бы гордиться своей исключительностью, но сейчас меня раздражало всеобщее внимание. Ревущая толпа стояла перед моей клеткой, тыкала в меня палками, бросали камни, кусочки еды. Пришел смотритель с дощечкой, на которой я смог прочесть кое-что о себе. Хармат из Морбуса, человекоподобное чудовище, захваченное в великой тунолианской топи. Я просидел в клетке уже 2 часа, когда на улице появился отряд дворцовой охраны и стал разгонять зрителей. Через несколько минут послышались звуки трубы, и в конце улицы я увидел приближающуюся процессию. «Что это значит?» – спросил я красного человека. Тот посмотрел на меня удивленно. Он не ожидал, что я умею говорить. «Джалхат идет посмотреть на тебя», — сказал он. «Он очень гордится тобой, так как такого нет во всем мире. Со временем он сможет узнать, что есть миллионы таких, как я, и их предводители рвутся захватить весь мир». Красный человек рассмеялся моим словам, но он бы не смеялся, если бы знал то, что знал я. Королевская процессия приближалась. Джалхат шел впереди, в нескольких шагах от остальных. Это был человек с бегающими глазами. Он подошел и остановился перед моей клеткой. Остальные столпились позади. Я увидел в его свите Джанай. Она смотрела на меня, и в глазах ее стояли слезы. «Великолепно!» — сказал принц, внимательно осмотрев меня. «Клянусь, второго такого нет во всем мире!» Он повернулся к остальным. «Что вы думаете об этом?» — спросил он. «Чудесно!» Ответили все почти в унисон. Все, кроме Джанай. Она молчала. Тогда Джалхат посмотрел на нее. «А что ты думаешь, моя любовь?» «Тордурбар мой друг. Жестоко держать его в клетке». «Ты хотела бы, чтобы по улицам города разгуливали дикие звери?» «Тордурбар не дикий зверь. Он смелый и преданный друг. Если бы не он, я давно бы погибла. Правда, лучше бы так и случилось, но я никогда не забуду, каким опасностям он подвергался из-за меня». «За это он получит награду», — презрительно сказал Джалхат. «Он получит объедки с королевского стола». Это уже было кое-что. Я, дворянин из Гелиума, получу объедки с королевского стола. Со стола Джалхада, принца Амхора. Однако меня успокоила мысль, что эти объедки могут быть все же лучше, чем обычная пища, предлагаемая здесь. Поэтому я могу спокойно проглотить гордость вместе с объедками. Конечно, у меня не было возможности поговорить с Джанай и узнать, что с ней произошло и какое будущее ее ждет, если ей самой это известно. «Расскажи мне о себе», — сказал Джалхат. «Ты просто выродок или есть другие, похожие на тебя? Похожи ли на тебя твои родители?» «У меня нет родителей. И таких, как я, миллионы». «Нет родителей?» — переспросил он. «Но ведь кто-то же отложил яйцо, из которого ты вылупился». «Я появился не из яйца». «Ясно. Ты не только уродливый выродок, каких я только видел, но и самый великий лжец. Может, хорошая порка научит тебя тому, что нельзя лгать великому принцу?» «Он не лжет», — сказала Джанай. «Он сказал правду». «И ты тоже», — повернулся он к ней. «Ты тоже считаешь меня идиотом? Я наказываю моих женщин так же, как и моих зверей, если они не ведут себя подобающим образом». «Своим поведением ты доказываешь свою глупость», — заметил я. «Двое говорят тебе правду, а ты не веришь». «Молчать!» — закричал офицер. «Можно я убью это наглое животное, Джалхат?» «Нет, он слишком ценен», — ответил принц. «Может, позже я прикажу его высечь?» Я подумал, интересно, кто осмелится войти ко мне в клетку, чтобы высечь меня? Ведь я же могу разорвать его на части. Джалхат повернулся и ушел со своей свитой. Затем снова появилась публика, и до самой темноты мне пришлось выносить взгляды и оскорбления толпы. Теперь я понял, какую ненависть должны питать к людям животные, которых сажают в клетки и выставляют на обозрение. Когда толпа покинула зоосад, всех накормили, ибо Джалхат знал, что звери в клетках едят лучше, когда никто на них не смотрит. Поэтому им было позволено есть в покое и одиночестве. Одиночестве в клетке. Меня не кормили вместе с остальными, но вскоре из дворца Джалхада пришел мальчик-раб с подносом, полным объедков со стола принца. У мальчика были совершенно круглые глаза. Он смотрел на меня с трепетом. В стене клетки была маленькая дверца, через которую подавалась пища. Но мальчик боялся открыть ее. «Не бойся», — сказал я. «Я не причиню тебе вреда. Я не зверь». Он подошел ближе, осторожно открыл дверцу. «Я не боюсь», — сказал он. Но я знал, что он боится. «Ты откуда?» — спросил я. «Из Дахора». «Друг моего друга живет там». «Как его зовут?» «Ватварс». «А, Ватварс. Я часто видел его. Я служил в охране, когда заканчивал обучение. Он женился на нашей принцессе Валледайе. Он великий воин». «А кто твой друг, который его друг?» «Джон Картер, владыка Барсума, принц Гелиума». Глаза его чуть не выкатились из орбит. «Джон Картер! Ты знаешь его? Кто не слышал о величайшем воине всех времен? Но как мог такой, как ты, стать другом Джона Картера?» «Может, это кажется странным, признал я, но факт остается фактом. Джон Картер мой друг. Но что ты знаешь о Джон Картере? Спросил мой сосед, красный человек. Я из Гелиума, и там нет ни одного такого, как ты. Я думаю, что ты большой лжец. Ты лгал принцу, лгал мне, теперь лжешь этому юному рабу. Что ты хочешь добиться своей ложью? Ты никогда не слышал, что марсиане превыше всего ценят правдивость? Я не лгу. Ты даже не знаешь, как выглядит Джон Картер. У него черные волосы, серые глаза, кожа светлее, чем у тебя. Он пришел сюда с Джассума. Он женат на Дее Торис, принцессе Гелиума. Когда он попал на Барсум, его схватили зеленые люди Тарстаркаса. Он сражался в Акаре, в стране желтых людей, сражался в долине Дор. Он сражался во всех государствах Барсума. И когда я последний раз видел его, мы были в Морбусе. Красный человек удивился. «Клянусь предками!» — воскликнул он. «Ты много знаешь о Джоне Картере. Может, ты не врешь?» Юный раб смотрел на меня с восхищением. Я видел, что произвел на него большое впечатление. Ну что ж, может быть, мне удастся завоевать его доверие, и тогда во дворце Джалхада у меня будет друг и союзник. Значит, ты видел Джона Картера? Ты говорил с ним, касался его? Какой ты счастливый! Когда-нибудь он придет в Амхор, сказал я. И тогда скажи ему, что ты знал Тордур Барра и был добр к нему, и Джон Картер будет твоим другом. «Я буду добр к тебе, насколько смогу», — сказал мальчик. «И если я могу что-нибудь сделать для тебя, я с радостью сделаю». «Кое-что ты можешь». «Что?» Он подошел ближе к клетке, повинуясь моему жесту. «Что?» — переспросил он. Я встал на колени и прошептал ему на ухо. «Я хочу знать все, что происходит с девушкой по имени Джанай, то есть как она живет сейчас и какова ее судьба в будущем. Я расскажу тебе все, что узнаю», — пообещал он и убежал с пустым подносом.